Думаю, они давно уже привыкли, что кого-то среди них недостает. Единственным неизменным их, а теперь и моим, другом оставался погребальный костер. Хотя лично мне было жалко Атиларда. Вот уж не повезло так не повезло. Вместо пустых разговоров готовились и строили планы. Как-то так получилось, что верховодить стали Нарсиан и Гишрен. Мрачная необходимость переписала всю субординацию, как это часто бывает после больших трагедий. Сидя на камне, капитан только наблюдал и слушал, короткими кивками изъявляя согласие. Лорс безучастно привалился к исчерченной надписями стене, молчал и ничего не делал, то и дело дотрагиваясь до шрама на щеке. Отличительный знак нытика. Элисса ухаживала за Хартом, а жрица врачевала Роксмара, не дай других при помощи своего эльфийского целительского искусства. Отвлекать кого-либо я посчитал излишним. Бездельников вроде как не имелось. Глаз я могу вернуть, но не сразу. Тонкие пальцы эльфийки, ранее перемазанные пылью и грязью, но уже тщательно помытые. Прежде чем приступать к лечению, нам организовали воды для питья, прошлись по заметно поджившему, хоть и не до конца, лицу Нида. Думаю, лучше будет заняться этим уже на поверхности. А пока надень повязку, чтобы не забивать рану пылью и песком. Позднее Аркуина выдала каждому из нас по крохотной щепотке черно-красного порошка, который доставала из своей кожаной сумки. Херви, так она его назвала. По утверждению волшебницы, порошок восстанавливал силы, а также помогал справиться с нехваткой пищи. Жрица даже велела всыпать чуть-чуть порошка в рот лежавших без сознания. На вкус он был как земля с медом. Не так плохо, как я ожидал, не так хорошо, как надеялся. Мы сможем поговорить? Негромко спросил я ее, когда подошел последним. Позже, когда выдастся стоянка и не будет опасности. Аркуина мимолетно улыбнулась. То есть, когда выберемся из Марзагара, в ее голосе прозвучал оттенок ехидства. Конечно, каждый раз, когда я глядел на нее, взор туманили непонятные чувства. Тут было намешано куча всего. Восхищение, вожделение, странная робость, желание, интерес. Воспоминание о недавно явленной ею силе витало вокруг эльфийки как аура, как свидетельство пугающего отличия. Она оказалась единственной, кто в должной мере обладал возможностями путешествовать по этому месту. Словно хай-левел, который пришел на низкоуровневую локацию подтягивать новичков. Аркуин оказалась реальнее, тяжелее и много жестче, чем все остальные люди. Что-то необъяснимо более великое, могущественное и сверхъестественное. Осколок древности, как сам Марзагар, нечто наподобие того же дракона, чьи кости мы обнаружили в продуваемой пещере. При взгляде на жрицу возникало чувство, что я смотрел на некую неведомую сущность, которая затмевала взгляд, вырастала, ширилась, уходя за пределы зрения, смыкая свои объятия где-то за мной, позади и вокруг меня. Разумеется, я в должной мере осознавал опасность этой женщины, но желание никуда от этого не пропадало. Причем демоническую магию я исключал. Это влечение, замешанное на благодарности, пожалуй, именно так. Я и раньше смотрел на жрицу с интересом, а сейчас и подавно. Она показала, что является отменным боевым магом, способным в том числе и на ближний бой, достойно восхищения. Если все это исполняет демон, то я не понимаю его цель. Зачем? Чтобы сожрать отряд, так возможностей был миллион. Причем даже в этом походе, что говорить о предыдущих? Нет, в этом нет смысла. Следовательно, все опасения Харта и Лиссы яйца выеденного не стоят. Я до сих пор как наяву вижу тот миг, когда она в одиночку прыгнула в гущу завывающих порождений, светясь над жарким озером огня. В тот момент она спасла наши жизни, спасла мою жизнь, и это нужно помнить. Несмотря ни на что, я должен Аркуине жизнь, даже если она демон, крутились мысли в моей голове, даже если в уплату она потребует что-то важное и дорогое, то она имеет на это право, ведь если бы не она, то я бы просто погиб, несмотря на все свои силы. Мне еще очень и очень долго идти по дороге воина крови, прежде чем я смогу хотя бы встать с ней на равных. А может, я и вовсе никогда не достигну этого результата. Криво усмехнулся и мотнул головой. Достигну, обязательно достигну. Посмотрев на Харта, подошел ближе. Вот он, главный предатель. Человек, заманивший отряд на глубинные тропы, потребовавший, чтобы мы не шли по поверхности, потому что ему, видите ли, может угрожать опасность от орлесианцев. Еще и потом умудрился отключиться в самый ответственный момент. Если бы он был в сознании, мы бы сумели отбиться и без прихода Аркуины. Ведь стоило эльфийке задержаться хоть на минуту, минимум были бы жертвы. Максимум, она нашла бы наши пожираемые останки. И что бы тогда стало? Смогла бы жрица в должной мере осознать происходящее и убраться из Марзагара, или окончательно поехала кукухой и сдохла бы там же, например, попытавшись отомстить за нас? Хер бы его знал. Но зато я знаю одно. Долбанный в жопу волшебник обосрался по всем показателям. Еще и на Аркуины постоянно наговаривал. Помню. Сейчас Лисса, смачивая палец слюной, счищала кровавые струпья с его лица. Красные пятнышки скверны, узнаю характерный цвет, не просто покрывали кожу, а умудрились присохнуть насмерть. Очевидно, из-за жары лавы и нестандартного состава. Все-таки это не кровь, а что-то иное. Приглядевшись, понял, что сухая корка едва ли не срослась с каждой его родинкой, с каждой перой. Теперь она морщинилась и выступала над поверхностью, от того, что плоть под ней очевидно воспалилась. Раны в прямом смысле казались поверхностными и явно не угрожали жизни. Однако, едва заметно вздохнул, осознав еще один факт. Элисса счищала их своей слюной, скверну. Даже если каким-то чудом она умудрилась не заразиться раньше, то однозначно заразилась сейчас. Не переживай за него, подошла к ней жрица и улыбнулась. Херви поставит старика на ноги сразу, как впитается в кровь. Элисса судорожно кивнула, отчего медальон Грифона, расположенный на ее шее, умудрился выскользнуть из-под одежды. Девушка быстро убрала его обратно, а потом оглянулась, заметив мой взгляд. Кивнул ей, но она продолжила подозрительно на меня смотреть. Я отвел глаза. Вместо этого подошел к костям дракона. Насколько я помню, из них делали лучшие оружие в игре, да и броню вроде как тоже. Тело после приема энергетика от Аркуины будто бы открыло второе дыхание. Появились силы. Отступили жажда и голод. Мозг словно начал лучше работать, а реакция стала быстрее. Гребаная наркота, фыркнул я. Более принимать ее мне не хотелось. Ладно, еще сейчас, случай и впрямь крайний, ибо у нас нет времени устраивать долгий привал, но чтобы на постоянной основе. Достав тонкий кинжал, оглядел его и нанес слабый порез на ладони, быстро формируя из крови мощную пилу. Выбрав не слишком большой кусок кости, попробовал его пилить. Получалось никак. Я пилил, без толку. «Лучше поищи что-то шатающееся, ученик», — посоветовал мне Гишрен, который с ухмылкой вместе с остальными наблюдал за моими потугами. Развеяв кровь, я обнаружил лишь тонкую, едва заметную царапину на месте моих усилий. Гребаная кость. Вот это прочность. Пока я искал нечто подходящее, Харт, как и предупреждал Аркуины, вполне пришел в себя и даже сумел кое-как сесть. Элисса разместила голову старика у себя на коленях, а сама рассматривала выпавший из-под одежды амулет, будто бы впервые его увидела. Он был достаточно симпатичным и качественным. Сразу была видна тонкая, профессиональная работа, но назвать вещь шедевром или изысканным артефактом я бы не смог. Ну, то есть, будь он из золота, то, наверное, мог бы быть так назван, но материал я опознать не сумел. Точно не дерево. Все, что я сумел выдать. Давай-ка лучше вот это. Мимо прошел бодрый Роксмар, словно бы не он совсем недавно получил копьем в шлем и без сознания лежал на камне. Сейчас здоровяк тащил мощный молоток, который каким-то чудом лежал в его сумке, нахера, и примерился к зубам дракона. Глухой, но крайне громкий удар оповестил о том, что процесс пошел. Хмыкнув, я начал и сам искать, чтобы такое забрать. Похоже, охотничьи инстинкты не покидают нас даже на пороге гибели. Иначе я просто не могу объяснить этот факт. Казалось бы, дракон, да и плевать на него, тут о жопе своей думать надо. Но нет. Быстро обнаружив, что завал частично зацепил скелет, я стал ковырять кости, на которые попадали камни и удача. Обнаружил целое ребро, которое лежало на земле, припорошенное песком. Длина его составила порядка 1,5 метра, диаметр – около 4 сантиметров, вес, навскидку, около 4 килограммов. Отряхнув его от пыли, засунул себе в сумку. Большая часть торчала, но, немного пошаманив над ней, добился удобного расположения, которое бы не било по спине и не мешало бегу. Масса, конечно, выросла, но сейчас я чувствовал себя так, что и череп этой туши на себе смог бы забрать. «Стоп, не тупи, Зир, Аркуины!» – махнул я рукой. «Можешь зачаровать сумку на больший размер, ты говорила, что знаешь нужные чары». И вот, отдав свою поклажу на доработку, с улыбкой рассматривал остальных, которые сумели расшатать один из зубов дракона, но никак не могли его вытащить. «Неудачники, Между тем Элисса все продолжала пялиться на свой амулет. Она подрагивала и не отрывала от него взгляда. Кажется, даже не дышала. «Что это?» Прищурившись, заметил, что у девушки по виску течет пот. «Я сейчас», — негромко сказал жрице, которая подняла взгляд, с легким недоумением посмотрев, как я подбежал к Элиссе. «Что-то не так», — понял я, ведь на мое движение, неожиданный рывок, покосились почти все, но не она. «Эй, все нормально?» — спросил я девушку, но она не отреагировала. Вблизи были заметны расширенные зрачки и состояние, да она будто бы была где-то не здесь, при этом испытывая далеко не самые приятные ощущения. «Что?» — Харт устало посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Элиссу и нахмурился, быстро подмечая ее странное поведение. «Эй!» — я коснулся ее плеча, но она лишь покачнулась, никак на это не реагируя. «Элисса Кусланд!» — взгляд со стороны. Поначалу это было как трогать сильный ушиб, и Элисса упивалась странной приторной сладостью этого соднящего чувства, но ощущение прояснялось, превращалось в ноющую боль, которая нагнеталась, вспыхивая острой резью, как будто зубы кусают щеку изнутри. Боль нарастала и расходилась волнами. Застучали молотки, тело протестовало до самых внутренностей. При воспоминании о струпьях скверны подступала тошнота, воплощенная пустота. Элисса держала в руке, прикрыв сверху второй ладонью, неуловимую пустоту, которая разбрасывала вокруг нее иглы, миллион терзающих жал, старинный амулет серых стражей и кровь архидемона. Вот что было внутри. И сейчас она, открыв свой взгляд истины, умудрилась заглянуть туда, куда не следовало. Одним глазком девушка посмотрела в глубины самого черного города, и это едва не убило ее. Кто-то трогал ее, что-то говорил, рядом стояли люди, где-то раздавался стук молота. Что происходит? Она непонимающе оглядывалась, не в силах собраться с мыслями. Наконец, закрыв глаза, Кусланд отстранилась от чувств, а потом сплюнула сквозь зубы и оскалилась, как умирающая обезьяна. Тоска терзала ее, глубокая, как морская пучина, но крохотный нетронутый уголок сознания продолжал помнить о том, где она находится. Открыв глаза, она посмотрела на людей, стоящих рядом. Хартенис, все такой же преображенный скверный человек, старый, больной, его тело безжизненно тлеет в огне проклятия. Следующий, Зеркирт, человек, который, как и она сама, прибыл из другого мира. Вот его связь со скверной, метка серого стража, но есть что-то еще, какая-то черная точка в самой глубине души, темная, как зараза. Она пожирает его, распространяется и захватывает саму его суть. Нежная кожа под ее напором грубеет и становится жесткой, как подошва. Это изменение его характера и образа жизни, поняла Элисса. Он все больше проникается гончими, становится таким же, как они. Следующий, кто был рядом, Латшиль, молодой мужчина, который спас ее. Девушка нахмурилась. Этот человек выглядел самым странным. Он будто бы двоился перед ней, словно маска, которая была натянута на что-то другое. Притворщик, нет, что-то иное. На этом моменте Кусланд отвела взгляд. Она словно бы ощутила, что не должна этого делать, не должна продолжать смотреть, иначе произойдет что-то плохое. А зачем ей, чтобы происходило что-то плохое? Нет, этого и так случилось достаточно. Все хорошо, я просто устала, выдавила Элисса, чтобы успокоить людей вокруг. Сама же девушка зачем-то вновь посмотрела на свой амулет, вгляделась в кровь, залитую куда-то глубоко внутрь. Она чувствовала, будто что-то иное выглядывало через ее обычные глаза, рвалось наружу, сминало и отбрасывало мучительную боль, как истлевшую одежду, сдувало со зрения налет материальности, извлекало на свет идеи святости и греха. Со сверхъестественным сосредоточением оно вглядывалось в ничто, струящаяся с ее ладони, и вдруг, невероятно, неведомо как, снова проникла туда, в глубины изнанки мира, за пределы тени. Элисса сперва пыталась сопротивляться, она чувствовала, с какой болью ее взгляд ощутил кровь архидемона в первый раз. Девушка не желала этого повторять, однако сейчас она не задержалась в черном городе. Нет, она умудрилась пройти еще дальше, туда, к самому трону Создателя, а потом посмотрела на него самого. Лицо и плечи ее откинулись назад под теплым ветерком, нежным дуновением, предвестником летнего дождя. И она увидела его воочию, эту светящуюся белую точку, ясность, льющуюся из провала, который окутывает тьмой ее сжатую руку. Возносится голос, без слов и звука, убаюкивающий, исполненный сострадания. Свет разгорался, выжигал скверну в пыль, заставляя ее съежиться до тонкой оболочки, обманчивой и несуществующей, и засияли слава и величие, лучезарные и ослепительные, и она держит все это, я держу ее в руке, била ее мысль, дверь, ведущую к Создателю, самому настоящему Богу этого мира, вот почему Харт сказал, что Андрасти видела мир таким же образом, как и я, поняла девушка, вот почему в песне света говорилось, что пророчица говорила с Богом, она на самом деле могла это делать, сквозь мистический холод поющего ветра она расслышала, Элисса, этот голос принадлежал Лоту, Хартанис уже вновь опустился рядом со стеной, старик все еще был слаб, а потому снова забылся тяжелым сном, который легко было перепутать с прежним беспамятством, Зеркирт, удостоверившись ее словами, тоже покинул общество Кусланты и вернулся к Аркуэне. Гончие же продолжали заниматься зубами дракона. Кто-то и вовсе умудрился устроить себе передышку и уселся возле стены, прикрыв глаза. Никто не интересовался ее ситуацией. Только пара человек, два человека и еще один, но скорее формально, чем нет. Элисса уже давно видела, как он нарезал круги вокруг жрицы, вокруг демона. Кусланд моргнула и будто бы вернулась обратно. Она осознала, что сидела скорчившись над своей добычей в полном ошеломлении. «У тебя точно все в порядке?» — продолжал уточнять Латшиль. В руке девушка держала свет, иной свет, тот, что горит, но не освещает, звезду, которая сверкает так же ярко, как солнце на поверхности земли. «Красивый амулет», — покивал парень. Кто-то подарил его. Он сел рядом с ней на корточки и кивнул на кулон в форме грифона у нее на ладони, или на то, что раньше было кулоном грифона. Элисса кашлянула, чтобы не дрожал голос, и спросила, «Ты его видишь?» Он пожал плечами. «Симпатичная штука, говорю же», — произнес парень с усталым безразличием. «Рад, что эта вещичка так тебе нравится. Хах, ну вот, мы тут пытаемся добыть драконьи зубы», — ткнул он пальцем себе за спину, «а ты уже владеешь своим сокровищем. Я не за богатствами пришла», — она рассматривала его красивое лицо сквозь сияющие белые лучи, исходящие от ее ладони. «Значит, света ты не видишь?» Мое зрение вернулось в норму, но подвеска продолжает светиться. Что я сделала? Как сотворила такое чудо? Даже в своем воображении девушка не могла принять тот факт, что и правда смогла каким-то образом наладить контакт с самим Богом, взаправдошним, самым настоящим создателем. Лот оглянулся на световую точку и нахмурился. «Прекрасно вижу», а потом снова посмотрел на Кусланд и поднял брови. «А вот тебя разглядеть трудно, когда на тебе эта штука, ты похожа на живую тень». «Я про это говорю», — сказала Элисса, не воспринимая его слова и поднимая ладонь. «Что ты видишь, когда смотришь вот на это?» Сын Ирла скорчил мину, которая появлялась у него на лице каждый раз, когда он подозревал, что над ним подшучивают. Смесь обиды, негодования и желания доставить другим удовольствие. Видимо, ответ Грифон уже не подходит. Лот моргнул, а потом сосредоточил на амулете все свое внимание. «А знаешь», — медленно проговорил он будто бы создает тень, как маленький комочек. Элисса быстро засунула его обратно под грязную, местами порванную одежду, ловко расправляя ее складки. Латшиль едва слышно пробормотал. «Вот так-то намного лучше», но она не обратила на него внимания. Вытянув шею, Элисса начала озираться в поисках лорда Суртана. Ей хотелось знать, что им предстоит в ближайшее время. Отдых, скорый поход, может, капитан просто ждет, пока доломают зубы дракона, или нечто иное. Однако Теллеры еще несколько человек дремали, прислонившись к стене. Его широкая борода упиралась в забрызганные кровью пластины доспехов. Во сне Суртан прекращал источать подавляемую ярость и суровость, превращаясь в обычного, слишком хмурого человека. Девушка рассмотрела все его морщины и складки кожи. Элиссу вдруг окатил страх. Древняя тюрьма для рабов, медленно поворачиваясь, поплыла перед глазами. «Что-то такое со мной происходит». В этот момент она и заметила незнакомца. Здесь, прямо среди них. Поначалу она подумала, что это Равар, лицо было почти таким же, но эльф спал рядом с частично вылеченным Нида, неподалеку от Ларса и капитана. «Жрица», мелькнула еще одна быстрая мысль, и снова мимо. Аркуина сидела в нескольких шагах от нее, негромко переговариваясь с Зеркиртом. Она уже зачаровала ему сумку, куда предприимчивый парень запрятал целое драконье ребро, а теперь юноша улыбался, с нежностью глядя на жрицу, и спрашивал ее о каких-то упражнениях для памяти. «Тогда это значит, еще один эльф, он сидел так же, как все остальные», сутулившись от ветра и прикрыв глаза, как будто мысленно перебирая свои страдания. Старинный головной убор прикрывал его спину и плечи. Корона из посеребренных терновых шипов с целым шлейфом из тонких черных прутьев. Его фиолетовые одежды были просторны, но не скрывали доспехов, подобие кольчуги, сплетенная из множества золотых фигурок. Сквозь нее проглядывала белая кожа, гладкая, как слоновая кость. Секунду Элисса не могла ни говорить, ни дышать. Потом, наконец, выговорила. «Лолакшиль», — заикнулась девушка. «Эл-Элисса», — отозвался он, попытавшись передразнить ее. Он всегда над ней подшучивал. «Вон там», — сказала она, не глядя на ферилдинского дворянина. «Это кто?» На мгновение она испугалась, что и этого он тоже не видит, и что она сошла с ума. Последовавшая пауза и успокоила, и испугала ее. «Какого?» Лакшиль вскочил и вытащил меч. Этот звук, даже почти заглушенный ветром, мгновенно поднял на ноги остальных. Все, кроме оставшегося лежать старика, подскочили и загалдели, подняв потертые щиты и зазубренные мечи. Лот шагнул вперед, заслонив Элиссу, встал в стойку и поднял над головой свой полуторный клинок. По другую сторону от незнакомца поднялась жрица, которая прищурилась с кошачьим любопытством. Полностью черные глаза устремились в пронзительно-фиолетовые. Медленно поворачивая голову, незнакомец огляделся, ни на ком не задерживая взгляда. Потом вновь опустил глаза к своим сандалиям. Элисса обратила внимание, что пышные складки ткани на его плечах неподвижны, хотя у остальных, кто обступил чужака, порывы ветра трепали и прижимали одежды. «Твою же мать!» — шепнул Зеркирт. «У него же нет тени!» «Тихо!» — рявкнул лорд Суртон, пробуждая хорошо знакомый Элиссе инстинкт. В воздухе витало ощущение звенящей опасности. Сидящий перед ним эльф казался менее материальным, чем грозные ворота, чем тот роковой порог, который они переступили. Он сидел абсолютно неподвижно. С настороженностью стервятника ловил каждый звук и движение. «Демон», — почему-то подумала Элисса, — «дух или демон, а может, давно забытый образ, который Марзагар подкидывает нам». Жрица осторожно приблизилась к незнакомцу, поблескивая эльфийской кольчугой под паутиной брызг крови. На ее лице было написано крайнее удивление, настолько искреннее, что она начала приобретать живые, человеческие черты. Жрица опустилась перед незнакомцем на колени и, заглядывая в лицо, негромко произнесла: «Брат», — голос, как и всегда, прятал под собой чарующие, тихие нотки. Лицо поднялось, прутики на головном уборе обмахнули подбородок, блеснув, как обсидиановые. Ни звука не донеслось из приоткрытых губ. Вместо этого, весь отряд вздрогнул, послышалось, как хрипло и несколько заторможенно заговорил Хартенис. «Ты», — голос старика дрожал. Лорс довольно захихикал, как пьяный дедушка, которому удалось до слез напугать внучат. «Да, брат», — Аркуин даже не повернулась к магу, продолжая смотреть на таинственного эльфа. «Я вернулась». Губы незнакомца снова шевельнулись, и голос лежащего без сознания волшебника заполнил пустоту. Старческий, знакомый всем им голос звучал с глубокими и мелодичными оттенками, не характерными для Хартениса, не человеческими. «Они называли нас ненастоящими», — произнес он. Каждый смотрел свысока, хоть и был ниже, куда ниже, во всех смыслах. «Они дети, которые никогда не сумеют нас понять», — ответила жрица. «По-другому они не могли. Ты помнишь, как мы планировали здесь нашу жизнь, как Тиг должен был стать нашим домом, как шутили, что станем подземными эльфами, а кожа со временем побледнеет. Это было так наивно», — с улыбкой прошептала Аркуэне. Из ее черных глаз покатилась слеза. «Я любил их всех, до самого последнего дня, до самой последней секунды. Мы все их любили. Когда-то они стали нашими спасителями», — голос жрицы становился все тише. «Это ведь они первыми предали нас. Вначале люди, потом гномы. Они стали нашим наказанием за непомерную гордыню. Предали. Все и каждый. Это было все равно, что объявление войны. У нас не было выбора. Ответ мог быть лишь один. Этого следовало ждать», — согласилась она. «И ты тоже, любимая моя, ты тоже предала нас. Ты слишком долго здесь находишься, брат», — прервала его Аркуэне. «Что-то не пускает меня обратно. Я давно хожу по этим коридорам. Все двери стали другими, а их пороги, в них нет прежней святости. Все осквернено. Век владычества эльфов миновал, и даже попытки вернуть его канули в небытие. Орлатана нет, Марзагар разделил его судьбу. Наша утопия ввергнута во мрак», слова жрицы отдавали застарелой болью и жестокостью. «Нет, не во мрак». Король эльфов торжественно поднялся, раскинул руки и отвел их назад, выгнувшись, отчего Элисса увидела, что его одежда на самом деле отрез темной шелковистой ткани, которая была пропущена под руками и уложена на плечах. Переливающиеся концы ее не спадали на землю. На нем были латы, которые доходили вниз до самых сандалий, открывая точеное тело настолько, насколько и скрывали. В тени бедер можно было разглядеть даже его пах. «Это ад, любимая моя, за все, что было совершено во имя нашего народа, нашего будущего и нашей свободы, нас приговорили к вечным мукам». Не вставая с колен, жрица подняла глаза на величественную фигуру. На лице светловолосой эльфийки боролись тоска и сомнения. «Это наше проклятие», — проговорил Хартенис, говоря чужим голосом. «Как мы могли забыть об истинной сущности всех остальных?» Сверкающие черные глаза Аркуины подернулись печалью. «Только не я. Я никогда не забывала». Гончие опустили мечи и, разинув рты, смотрели на двух древних эльфов, живого и мертвого, ибо тот, что носил корону, не дышал воздухом. Элиссе захотелось убежать. Ей казалось, что она ощущала всю свою кожу целиком, от порезов на костяшках пальцев до появившихся от быстрого бега мозолей на ногах, и куда-то стремительно падала, не в силах ни увидеть, ни измерить это падение. Но она не двинулась с места, как и все остальные. «Жрица знает его», — поняла она. Ветер толкал ее во все стороны, трогал бесплотными прикосновениями. Торчащие наружу стальные кости гудели и выли поминальной песнью по драконьему логову. Опоясанные клетками стены уходили далеко вверх, теряясь в черноте. По всем восходящим ярусам затрещала и загремела старинная бронза. Губы призрака беззвучно задвигались. Элиссе резко развернулась и увидела, что Хартенис очнулся, застонал и выругался под изумленными взглядами товарищей. Старый волшебник перевернулся и встал на четвереньки, пытаясь подняться на ноги. Девушка тут же бросилась к нему и схватила за плечи. Маг удивленно уставился в неровности каменной плиты у себя под пальцами, нахмурился, словно это был язык, который он должен знать, но почему-то прочитать не в состоянии, а потом сплюнул, почувствовал вкус херви, поняла она. «Элисса», — закашлялся он, не поднимая головы. Куслан подавила облегченный всхлип. «Боже мой», — прошептала она, — «спасибо тебе, Боже, кто бы ты ни был, Создатель или Всевышний, мне все равно, но спасибо за твою милость. Ты тебе стало лучше», — старик поперхнулся словами. Кажется, он наконец-то полноценно осознавал происходящее. «Хорошо, капитан рядом, надо, наконец, убираться отсюда». «Харт, слушай меня внимательно», — зашептала она ему в ухо. «Ты помнишь, что ты говорил об этом месте, что оно растворяется во внешний мир, что мы ходим практически по границе с тенью?» «Да, эльфы Терестара и Силиэль напали на приютивших их гномов, предали их, жестоко убив, а потом попытались сместить Марзагар в тень», — начал говорить он. «Нет, не предавали, но это не важно, все здесь, в этом самом зале, это они сделали, гномы из Марзагара, вот что они сотворили со всеми своими рабами, людьми, эльфами, провинившимися слугами, целые поколения, выращенные для лишенных солнца штолин, использованные, выброшенные, как живой мусор, тысячи лет слепой пытки, она знает, но откуда, что ты сказала?» Хартенис сморщился от боли, раздражения и непонимания. Вместо ответа Элиссе отодвинулась, чтобы ему было видно жрицу, которая по-прежнему стояла на коленях рядом с предводителем эльфов и вслушивалась в то, что говорят его беззвучные губы. «Нет», — воскликнула Аркуэне, — «не надо, брат». Пелена в глазах волшебника начала растворяться. «Что?» — маг поднялся, перебирая по Элиссе руками, как по лестнице. Покачиваясь, встал на ноги. Несколько секунд он взирал на потустороннее видение молча. «Бегите!» — крикнул он всем. «Держитесь ветра, храбрость тут не поможет, она лишь приведет вас к смерти». «Оставаться на местах», — проревел капитан. Световая точка висела в воздухе, неподвластная ветру, и омывала потрескавшиеся стены и неровный пол бледно-белым светом. Вопреки окрику нашего грозного капитана, охотники отступили назад от двух эльфов. Лишь я хотел было сделать шаг вперед, но Нарсиан схватил меня за плечо и жестко дернул назад. «Не тупи, Зир», — горячо прошептал он. «Включай уже верхний мозг, а не нижний. Кто бы говорил, прищурился я, кто каждую ночь мечтает об Элиссе. Однако, несмотря на свои слова, я поддался его напору и отступил. То обычная девка», — рассудительно произнес Нарсиан. «Ее можно драть как угодно, ничего не опасаясь. А та мало того, что эльфийка, так еще и долбаная высшая магичка, с силой демона. Разницу чуешь?» С трудом сдержав парочку гневных фраз, я вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Он прав. Сучий выкормыш прав на все 100. Молча кивнул ему, сосредоточив взгляд на странной парочке. Из-под ткани на спине и плечах призрака, или демона, начала сочиться чернота, клубясь кверху и в стороны, как темное вино, которое льют в воду, столь же непроницаемое для порывов ветра, как и лившийся сверху свет. Лорд Суртан крепко стоял на ногах, опустив меч к земле. Его волосы развивались серыми лентами. «Она справится», — проскрежетал он, не сводя глаз со жрицы, склонившейся рядом с потерявшим разум существом. То ли и правда душой древнего правителя эльфов, неужели сам Тиристар, то ли лишь его образа, а может и демона, который решил заполучить себе чье-то тело. В голове закрутились мысли. Аркуин и называла его брат, но это слово можно применить почти в любой ситуации. Что она имеет в виду? Брат по расе, брат по Марзагару, брат по магии, или самый что ни на есть настоящий брат? Она что-то вспомнила, кривая ухмылка появилась на лице. Куда больше меня напряг факт того, что условный призрак, пусть будет призраком, пока я окончательно не определюсь, называл ее любимая, и предательница. Дерьмо, там точно есть какая-то гребаная история. Даже не представляю, хочу ли я ее знать. Капитан, позвал Хартенис, повиснув на плече Элиссы. Он понемногу отпускал ее и уже шагнул вперед на неверных ногах. Послушай, ветеран войны за независимость Фирилдина чуть повернул к ним свой бородатый профиль. Она справится, уверенно постановил Теллер, но жрица опустила голову. Линии отраженного света огибали очертания ее лба. Пуская струйки дымящейся темноты, эльфийский король обошел вокруг нее, не касаясь сандалиями земли, и встал над Аркуиной, прямо за ее спиной. «Капитан!» — снова крикнул волшебник. Теперь уже Элисса тянула его назад, к гудящему драконьему остову. Лот схватил ослабевшего волшебника за вторую руку. Я ощутил, как люди слева и справа от меня начали сдавать назад. Мои глаза открылись еще шире. «Твою же мать!» — негромко произнес я. «Аркуины!» — и крикнул ей. «Не позволяй этого! Ты сильнее его! Сильнее Тиристара!» «Надеюсь, я верно догадался, иначе мог сделать лишь хуже!» «Сильнее Марзагара!» Оглянувшись на Харта, ткнул в него пальцем. «Это же демон!» Уверенно кивнул я на силуэт эльфийского короля. «Убей его! Выстрели магией!» А моя рука тем временем уже нащупывала рукоятку оружия. «Нет!» — мотнул старик головой. «Это только образ истончившейся завесы, отражение, как в зеркале. В нынешнем состоянии мы ничего не можем ему сделать». Жрица, никого не слушая и никак не реагируя, низко склонила голову, а призрак поднял мертвое лицо вверх, словно над ним высилось небо, а не давили километры земли. Губы его шевелились, произнося неслышимую молитву. Застывшие руки поднялись и описали круг, согнулись в локтях. Ладони, сложенные в подобие ритуального жеста, с плотно прижатыми пальцами, сомкнулись на плечах Аркуины. Сжав зубы, я наблюдал, как эльфийка поднялась на ноги, серебряная фигура в обрамлении черного ореола. Теперь отпрянул даже Суртан. «Он заберет ее тело», — произнес Харт, — «займет пустой сосуд. Я говорил вам, говорил». В его голосе звучала убежденность безумца, предсказавшего апокалипсис и теперь наблюдающего за ним. Страх, смешанный с довольством, ужас и толика радости. «Гребаный ублюдок, уверен, можно что-то сделать, не бывает безвыходных ситуаций». Гончие все дальше отходили назад. Роксмар, Нарсиан, Равар, Нида. Все они с каждой секундой лишь увеличивали дистанцию между собой и жрицей. Элисса и Лакшиль поддерживали Хартениса и столь же уверенно отступали вглубь зала. Лорс смеялся, как ребенок на цирковом представлении, показывал желтые зубы. Гишрен рывком отвел его в сторону. Эльфийский король держал перед собой жрицу, словно куклу, словно чашу, которую боялся пролить. Он сделал шаг вперед, внутрь. Неистовый спазм, как при первом вдохе. Руки взлетели, застыли, как жестко натянутые веревки. Все тело Аркуины выгнулось назад, словно тетива. Вдруг показалось, что кто-то из них из плоти, а другой из стекла. Обнаженные руки под доспехами, тонкие сильверитовые пластины под плетеной позолоченной кольчугой. Лицо короля вытянулось, исказилось в исступленном бреду, в слепой ярости. На секунду мы все заметили плывущий в воздухе знак, зловещую печать ада. Метку тени, световая точка погасла. «Мне кажется», — пророкотал сквозь порывы завывающей черноты голос жрицы, «что я бог». Она стала говорить о себе в мужском роде, подсознательно отметил я, быстро отступая назад. Гончие закричали, Элисса пронзительно взвизгнула. Харт тревожным голосом бормотал какие-то тайные заклинания. Завихрения магии ярко подсветили его руки и лицо. В полной темноте, опустившейся на нас, эти вспышки казались агонией, предсмертной мукой, которая вот-вот охватит всех. Оранжевая щель зловеще, будто глаз какого-то демона, глядела на то, во что превратились жалкие остатки нашего отряда. Но вот новый свет вспыхнул, как звезда, на бесконечно долгое, повисшее в воздухе мгновение, и разгорелся режущим глаза блеском. Иной чертог. По стенам все так же поднимались ярусы, теряясь в тени, клетки с бронзовыми прутьями висели в ряд, как куколки причудливого насекомого, все как раньше. Но в каждой металось обезумевшие страдания, простирались наружу руки, цеплялись за металл ладони, вспыхивали полукругом зубов вопящие рты, тысячи картин муки, тысячи душ, слившихся в безумную дымящуюся пелену. Глаза, глаза повсюду, одни наплывали на другие, заслоняли друг друга. Пятна израненной кожи, тысячи и тысячи призраков кричали, навечно похороненные здесь, навечно отгороженные от своего родного солнца. Целая эпоха страданий сжалась в единый вопль. Вместе с ними кричал и я. Демоны, сотни тысяч тварей, прорвавшихся из-за завесы, они наслаивались тут, пожирали друг друга, расползались, не в силах покинуть ограниченные какими-то хитростями залы. Бродили здесь, выискивая жертвы. И жертвы наконец нашлись. Жрица медленно приближалась к нашей группе, оказавшейся на маленьком пятачке свободного пространства. Повсюду плавали образы измученных людей, гномов и эльфов. Уродливые слепые лица, поражающие отвращением и мерзостью искалеченные тела, открытые в безумии рты. Аркуина плыла в вертикальном черном пятне, словно в капле дегтя, пролитой на невидимую воду. Ее лицо и руки утонули в призрачных чертах эльфийского короля, чей облик периодически прорывался наружу. Голод, раздался ее голос, полный страдания и едва сдерживаемой муки. Звук, казалось, разносился по всему тайгу. Голод гложет меня, раскалывает, как истлевший камень. Хартанис надрывался так, что капельки слюны забрызгали его спутанную бороду. Но хоть мы все и успели сбиться в маленькую группу, мне был слышен только вопль миллионов глоток. В руке давно удерживался клинок Атиларда, а во второй – тонкий кровавый щит, которым я собирался хотя бы попробовать прикрыться от атак. Они выглядят нематериальными, но мало ли, как же так, стенал голос Аркуины сквозь все корни мира, как бог может быть голоден. И тут старик наконец закончил формировать каркас чар. Поток молний был смешан с огнем, отчего, казалось, состоял из смеси оранжевого, золотого и зловеще багрового цветов. Похоже, он замешал туда еще и духовную силу, потому что мощь атаки буквально стирала собой завывающих призраков, однако жрица остановила его небрежным на вид движением руки. Через миг на нас напали. Одного из охотников твари мгновенно растерзали, наплевав на свои вроде как нематериальные конечности. Призрак изуродованного гнома с непропорционально огромными руками оказался прямо предо мной. Удар клинком лишь немного развеял его образ, но никак не повредил. А вот тычок кровавым щитом заставил завопить и сдать назад. Рядом со мной упала чья-то оторванная рука, невредимая на вид, не считая предплечья. Остальной отряд мог лишь обороняться, на краткие секунды развеивая потусторонние сущности. Однако Харт понимал это, так что перенаправил атаку со жрицы на ее свиту, создав вокруг нас кокон света, развеивающий сотни призраков за раз. Лорд Суртан, который до этого адского наваждения упрямо не сходил с места и лишь защищался от духов, моментально развернулся и побежал. Это был знак. Весь отряд, вернее его остатки, бросился за ним. Нечеловеческий смех, знакомые нотки Аркуины. Я уже слышал его ранее, когда она истребляла порождение, но сейчас интонации неуловимо изменились. Если вначале смех был таким же глубоким и заливистым, то позднее стали примешиваться звуки, уводящие в пучины мерзостей, недоступных человеческому пониманию. Демонический смех, словно идущий изнутра самой горы. Обойдя скелет дракона, мы бросились за него, навстречу нарастающему ветру, и казалось чудом, что группа в полном составе сумела продраться сквозь него, что никого не сдуло с ног и не понесло назад, словно старые сухие тряпки, в тот ужас, что восставал за спиной. Поток ветра был столь силен, что у меня начали закрадываться сомнения в его естественном происхождении. Неужели щели завала пропускают такой ураган? Быть не может. И все же каждый пробирался навстречу ветру, не слыша его завывания. Чуть ли не ползком, напрягая все силы и мышцы, мы прорвались в соседний, свободный, коридор. Холод, казалось, пронзал насквозь. От него ныла каждая косточка. Пару раз прыгнув, я стряхнул ледяное оцепенение ветра, а потом помчался вслед за остальными. Обреченные души взывали к нам, клубясь где-то за спиной. Они выли от голода, изнемогая от желания накинуться на новые жертвы, полыхали злобой и жаждой, отчего мои внутренности сжимались комом, а горло душили всхлипы ужаса. Целый легион низших демонов, которым хочется человеческих тел, призрачные сгустки, слившиеся с душами тысяч жертв Марзагара, ведомые своей новой демонической королевой. Аркуина вошла в коридор вслед за нами. Он вошел, тварь из глубин, король эльфов. Бег вперед, быстрее, еще быстрее. Я чувствовал себя полным сил, но в глубине душила злоба. Какого хера это было? Что за чертов ублюдок захватил мою эльфийку? Я только начал с ней нормальный диалог, узнал, что она отнеслась к моим словам всерьез, что пробовала упражнения на памяти запоминания, что все это время старалась не вспоминать, хоть это и было непросто. Мы, ха-ха, общались как обычные люди, как нормальные адекватные люди, не затрагивая тему гребаного Марзагара. И как, почему все так быстро изменилось? Энергия, успевшая немного восстановиться, щедро добавлялась в ноги и глаза. Скорее всего, причина была в херви, том странном порошке, но жаловаться не было смысла. Я ощущал себя бодрым и полным сил. Я видел сквозь тьму, даже несмотря на то, что световая точка осталась где-то далеко позади. Стоп, что? Почему позади? Оглянувшись, заметил, что Элисса и Харт плелись где-то на границе видимости и колдун отбрасывал низших демонов потоками магии. Девушка же, судя по виду, была на грани обморока. Дерьмо, старик вновь истощит все свои запасы маны и упадет. В этот раз все успели уйти вперед, даже Лот. Я видел спины бегущих. Они не обращали внимания ни на что, кроме бега. Но это бег в никуда. Без хотя бы одного мага мы не переживем Марзагар. Кретины, сплюнул я и вынужденно вернулся. Мне нужен Харт. С ним хотя бы есть шансы. К тому же кровь наносит урон этим призрачным тварям. Возвращаться обратно было страшно. Чертовски, сука, страшно. Бежать от опасности гораздо проще. Это не требует столь запредельных сил. Однако, как уже упомянул, я был человеком разумным. Следовательно, умел смотреть на пару шагов вперед. Без колдуна мы не выберемся отсюда и уж тем более никогда не найдем гребаный Тейкрангар. Я ощущал, будто черпаю силы в собственной душе. Неужели это продолжение действия того порошка, сука, да он еще и, видимо, на сознание влияет, иначе я бы бежал отсюда первым. Хм, но ведь другие-то бегут, странное дерьмо, странное, как и все вокруг. Давайте, ну же, подбежав ближе, крикнул я этим двоим, а потом, порезав ладонь, создал кровавый хлыст, которым рассек нескольких ближайших призраков. Здесь все еще ощущался ветер, и мои слова срывались, словно листья с осенних ветвей. Адское завывание растоптало их в прах. Старик и девчонка ускорились, отступая назад и показывая спину. Я поднапрягся и создал сразу два хлыста, по одному на каждой руке, и начал лупить ими как мельница. Призраки, будучи довольно слабой разновидностью демонов или духов, довольно быстро развеивались. Но вот, заметив мелькнувшую за их спинами жрицу, я резко срезал хлысты и обратил их в иглы, которыми и выстрелил вперед, будто дробью. Не задерживаясь, чтобы посмотреть результат атаки, резко развернулся и нет, не побежал вперед, а дернулся в сторону, будто бы на мгновение посмотрев в будущее. Глупо, мелькнула мысль, надо бежать, а не выпендриваться. А потом прямо в это место прилетела толстая молния, разбрызгивая каменную крошку. Нутро сжалось до размера горошины и обожгло холодом, температура которого сравнится со льдом. Кажется, я только что спас свою жизнь. Направив половину всей успевшей восстановиться энергии в ноги, я рванул вперед, петляя как заяц. Еще одна молния пролетела мимо, а я уже повернул за поворот, нагоняя парочку этих физически неполноценных. Мы перешли границу, за которой кончался выщербленный камень, тонущий во мраке, и начинался ровный пол, но легче идти не стало. Судя по виду, ветер измучил Хартаниса до полного бессилия. Элисса буквально тащила его. Оглянувшись, я видел, как по ту сторону черноты вскипает и приближается к нам бездна преисподней. Ад идет по пятам. Старик что-то крикнул. Я не расслышал звука, но знал, что именно он кричит. «Оставьте меня!» Это буквально читалось в его глазах и выражении лица. «Оставь меня, дочка, брось!» «Прошу тебя!» – выкрикнул он снова. «Кретин, без тебя мы не выживем!» – заорал я в ответ. Кровопотеря ощущалась. Слишком сильно потратился, а энергии, кот наплакал. еще и половину спустил в свои же ноги, твою же мать, но без этого я бы вообще не выжил. Девушка тоже не слушала его, а упрямо тащила за собой, пока я вновь был вынужден создать оружие из собственной крови. В этот раз длинную пику, которая уничтожал призраков, вырвавшихся вперед. Если бы были лишь одни духи, плевать, насколько они уродливы, ужасны и реальны, то слабые демоны, которых мы с Хартом легко забороли бы. Но вот гребаный эльфийский король, это правда Тиристар, а Аркуэне, его жена, и Силиэль, что случилось в то время? Почему она выжила? Почему Марзагар лишь частично ушел в тень? И Тиристар, Харт говорил, что его убил Кархур. Но при чем здесь предательство жрицы? Сука, ни хера не понимаю, и не хочу понимать. Еще один тычок копьем, и еще. Элисса за спиной рыдала навзрыд. Хартанис лежал на спине, и она волочила его вперед, методичными рывками, понимая, что все уже бесполезно. И я это знал, и я, Аркуэне, крикнул я, сопротивляйся. Неужели ты и правда этого хочешь, убить всех и остаться здесь, в гребаном Марзагаре? Променять меня и остальных ребят на этого тухлого говноеда. Во тьме передо мной мелькнула вспышка, заставив меня пригнуться. Над головой пролетел ледяной луч, проморозивший камень до состояния хрупкого стекла. Даже пролетая мимо, он обжег меня морозом, пробирающим до костей. Жрица, снова решился я, потому что других вариантов не видел. Впрочем, этот мне тоже не казался идеальным. Лишь в глупых фильмах и детских сказках силы воли хватает для победы над демоном. Однако моей эльфийке было много тысяч лет. Может, это сыграет свою роль, хотя ее тело и ранее было лишь сосудом для демона. Черт, я запал на тебя с первого взгляда. Ты понравилась мне, сука ушастая. И я вижу, что тебе тоже нравятся наши разговоры. Так зачем менять их на возвращение в далекое прошлое? Во тьме впереди сформировался огненный шар. Большой, раскаленный и, очевидно, смертельный. Для всех нас. Заклинание Хартаниса я заметил, только когда оно с оглушительным треском отшвырнуло меня спиной вперед, да так, что я упал на колени. Аналогично случилось и с Алисой, но ее вообще прокрутило вокруг оси, смачно шлепнув о камень. Чары старика не могли заглушить ни вой призраков, ни хлопанье и задувание ветра. Оценить хитрости я сумел лишь мгновением позже, ведь волшебник бил не в Аркуэне, не в призраков, а в потолок, и он преуспел своей атакой. Обрушилось все, вниз падали булыжники, колоссальные массы камня, нависающие над нами, потрескались и осели. Резко вскинув руку, я прикрыл глаза. Не завалило, меня, не завалило. Ветер кончился, в пыльном тумане висел свет. Значит, маг тоже жив, отлично. Звон в ушах, песок во рту, отплевываюсь, не слыша самого себя. Вожу руками по земле и обломкам камней. Но вот всплывает звук, кашель, кашлял старик, я рассмотрел его силуэт, проступающий сквозь пыль, потрепанная старая развалина и девчонка, прижимающаяся к нему. «Надо двигаться дальше», — сказал Харт сдавленным голосом, «я не уверен, что это надолго их остановит». Пошатываясь, я поднялся на ноги, вот же, глаза соднили и слезились, собственный голос отказывался повиноваться, я тоже закашлялся, как и старик ранее, «надо двигаться дальше», — продолжил колдун извиняющимся, но твердым голосом, а то она выследит нас, идя вдоль полосы дерьма, которая протянулась за мной на километр, не меньше. Ахахаха, хрипло рассмеялся я, едва удерживая в узде собственные эмоции. Слишком много всего навалилось на меня. Проклятие, Марзагар, я ненавижу тебя. Элисса обнимала старика, смеялась и всхлипывала. Харт, Харт, а тут истерика, похоже, прорвалась. Пока все хорошо. Нежно сказал он и погладил ее по растрепанным грязным волосам, на что девушка тотчас обхватила его, как ребенок. «Элисса, я думала, что ты...» Она заикалась и тряслась. «Что ты уже мертв? Тише, надо идти!» Кряхтя, Хартанис поднялся на ноги. Я отряхнул свою легкую броню, ощущая, как наваливается слабость, кровопотеря. Сколько я потратил этой целебной жидкости? Больше, чем мог себе позволить. Держась под руку, старик и девушка пошли вперед. Я шел следом, не желая вырываться вперед и подстраиваясь под их шаги. Ха, ну и кто после этого прав? Я бросился спасать колдуна, и вот мы идем втроем. Остальные сбежали, и теперь идут нахер. Не удивлюсь, если они уже затерялись в лабиринте коридоров, и теперь лишь вопрос времени, когда столкнутся с психованной одержимой магичкой и ее легионом ручных демонов. А мы выберемся. Однако Харт упорно придерживался дорожки, которую протоптали в пыли пробежавшие охотники. Может, это нужный путь для спасения, а может, старик просто хотел объединиться. Не исключаю я и того, что он и сам не знал дальнейшего пути. Вот последнего хотелось бы избежать. После стольких ужасов бояться чего-то еще было нелепо, и все же у меня перехватывало дыхание от нового свербящего предчувствия. Беспокойство. Как так вышло? Спросил я наконец, сумев собрать подозрения в кучу. Свет был у нас. Как остальные сумели убежать без него так далеко? Никакой энергии не хватит для противостояния такой тьме. Я знаю. Потому что видели вот это, ответил Хартенис, кивнув на темноту впереди. Теперь увидел и я. Полукруглые очертания выхода, залитые бледно-голубым светом. До него было еще далеко, но даже здесь меня охватила всепоглощающая радость узнавания, а обессиленную душу окатил восторг. Мне знаком был этот свет, и знание это было древнее, чем вся сознательная память. Под ним рождались наши предки от начала времен. Свет неба. Через выход скользнули тонкие тени. Нас заметили. Я услышал чей-то голос, который звал Элиссу. Лот едва сдержал ухмылку, а потом посмотрел на девушку. Ее аж перекосило от гнева. Так занимаются огнем дрова, даже если промокли и перепачканы грязью. Как быстро отношение изменилось с любви до гроба и отдамся на первой же стоянке, высасывая через член саму душу, да мерзкий рот, как ты посмел меня бросить. Словно прочитав ее мысли, волшебник сказал: «В таких местах, как это, все люди – предатели. На всех не наговаривай», – буркнул я ему в спину, получив в ответ виноватый взгляд. Впрочем, когда Элисса на него посмотрела, Харк добавил: «Сейчас не время выносить приговоры. Вот тут он, конечно, прав. С другой стороны, мне как-то плевать. Имею в виду, пусть выстраивают свои отношения как угодно. Трахаются, ругаются, спорят, словно семейная парочка, уже 10 лет живущая вместе. Мне насрать, я просто хочу жить, долго и хорошо, так, чтобы сидеть в собственном элитном особняке в квартале аристократов Денирима, попивая дорогое вино да со смехом вспоминая свои приключения в кругу молодых и красивых наложниц, которые бы ласково улыбались, смеялись над шутками, а потом начинали с рук кормить виноградом. Да мечты, или явь, а это зависит от того, как я сумею построить свою жизнь, то есть насколько активно буду шевелиться прямо сейчас». Я подавил вздох. «Почему мои предки не миллиардеры? Почему не какие-нибудь дворяне? Вот был бы мой отец в этом мире Тейрном, Кусландом, например. Не помню, как их там звали по именам, но ведь, по сути, единственное дерьмо, которое у них случилось, если я правильно помню канон, предательство собственного вассала, Ирлахау. То есть мне нужно было бы сделать только одно. Предотвратить его или хотя бы выжить. Сложно, по сравнению с тем, что я пережил за время бытия серым стражем, это, мать его, ничтожно. Дайте мне 10 хау, я их зубами загрызу. Будут молить и плакать, как маленькие девочки, попавшиеся матерому маньяку душегубу». В отблесках потустороннего сияния лицо Харта выглядело изможденным до крайности. Сеть мелких морщинок и глубоких борозд была очерчена черной грязью. Пыль засыпала его щеки и виски. Пыль и кровь. Однако, несмотря на все это, в глазах, как прежде, сверкали ум и решимость. Теперь же к ним даже прибавился едва заметный оттенок мрачного черного юмора. Прежний Харта не свернулся, пусть даже его, как и меня сейчас, поддерживал Херви. Старик, как и мы с Элиссой, вернулся с тропы мертвых. Среди оставшихся в живых гончих сразу воцарилось оживление, да такое, что на какое-то мгновение у меня появилось нелепое чувство, что я стою среди театральной труппы, одетой в костюмы и загримированной для представления разбитой артели охотников за головами. Но не только снадобье жрицы придавало нам бодрости, еще и счастливый поворот судьбы. «Мы выбрались из Марзагара. Я знаю это место», — проговорил волшебник. «Даже среди гномов, величайших строителей, оно вызывало изумление. Жрица назвала его Осью», — сказал Нарсиан, вместе с остальными неотрывно глядя вверх. С многодневной щетиной на подбородке, он выглядел другим, не таким циничным острословом, и больше походил на своих собратьев, великой срединной Осью. Посмотрев наверх, я присвистнул. Очередной шедевр древней архитектуры, слишком огромный, чтобы его можно было сразу оценить. Ощущался затхлый запах влажной каменной кладки. Голоса звенели, отражаясь от воды камня. Большая часть охотников стояла на уступе, высеченном вдоль изогнутых стен, которые вырисовывались в переменчивом мерцании зажженного Хартенисом света, образуя правильный цилиндр, уходящий вверх, насколько хватало глаз, и заканчивающийся яркой белой точкой. Поверхность его опоясывали вытянутые письмена, некоторые высотой в человеческий рост, другие, вырезанные в рамках размером не больше ладони. От уступа спиралью поднималась в туманную высоту лестница шириной с приличный грузовик. Внутреннее пространство блестящим столбом пронизывала вода, падавшая с неведомых высот в озеро, которое черной зеркальной плоскостью лежало внизу. На секунду мне представилось, что я смотрю вверх со дна какого-то немыслимого колодца, так что даже закружилась голова. Я ощущал себя паучком, сидящим на стенке этого колодца, пока боги не пришли зачерпнуть воды. Невозможно было поверить, что эта шахта проходит Марзагар и всю поверхность земли насквозь, что единое сооружение в состоянии связать небеса и преисподнюю у нас под ногами. Элисса Кусланд, взгляд со стороны. Несколько дней уйдет, чтобы добраться до поверхности, пробормотала Элисса. «По крайней мере, вода у нас есть», — сказал Роксмар. «Не придется заставлять старика колдовать лишний раз». Он высунулся за край уступа, довольно неустойчиво стоя на ногах, так что Нида и Зеркирт ухватили его за отделанный стальными пластинками пояс. С закрытыми глазами антиванский убийца наклонился к ближайшей из серебряных нитей и, зажмурившись, стал смывать с лица въевшуюся грязь и кровь. Потом, прежде чем отойти от открытого края, он жадно пил воду. Остальных он предупредил, что вода коварна, так быстро падает, что зубы сломать может, но клялся, что она чистая и вкусная, неспосланная создателем. Все начали подходить по очереди. Каждый следующий держал за пояс или за кольчугу предыдущего. Взволнованный Хартенис то и дело вглядывался в черные глубины пещеры, из которой они только что выбежали. «У нас нет времени», — напомнил он лорду Суртану. Тот лишь молча посмотрел на него, и Элисса с облегчением вздохнула. Вода вдруг оказалась единственной мыслью. Сколько времени прошло с тех пор, как ей удалось попить? Никогда в жизни, даже проведя полгода в бегах по Ферилдину или вспоминая свою прошлую жизнь, которая продолжала периодически преследовать ее в ночных кошмарах, она не испытывала таких лишений. Херви работал, поддерживал ее в вертикальном положении, как незримая внутренняя рука, помогал скованным мышцам, но тело, которое он подкреплял, балансировало на грани полного упадка сил. Когда действие наркоты закончится, обязательно надо попить. Возможно, заметив жажду в ее глазах, Лот уступил девушке место в недлинной очереди. Она неохотно поблагодарила его, не в состоянии забыть вид его поспешно удаляющейся спины, всего десяток минут назад, когда она одна тащила Хартениса по коридору. И вернулся лишь тот, на кого я никогда бы и не подумала, мелькнула мысль в ее голове. Интуиция подсказывала, что, возвращаясь, Зеркирт надеялся на две вещи: заполучить мага, считая, что без помощи Харта они погибнут, а также пытался переубедить жрицу. Он и правда на нее запал, передернулась Кусланд, на нее. В голове девушки не укладывалось, как можно было без страха смотреть в абсолютно черные глаза, как можно не видеть жуть татуировок на ее лице, а зачастую неадекватное поведение, а потеря памяти, а одержимость, в конце-то концов. Элисса мотнула головой, что такого есть в подобных местах, глубоко спрятанных от солнца, что в один момент они могут пробудить храбрость, а в другой, начисто ее лишить. Неужели я настолько отличаюсь от Латшиля или Зеркирта? Лот придержал ее за пояс, и девушка наклонилась за край уступа, где подняла лицо к серебряному потоку. Было больно, как и предупреждал Роксмар. Холод щипал так, что кожа немела. Элисса ополоснула все лицо, подставила его под струи, утонченная пытка. Вода била по голове кинжалами. Потом раскрыла губы навстречу хрустальному водопаду, и жизнь полилась в нее ледяной рекой. Зубы ломило так, что они чуть не трескались, но вкус был чист, как любовь ребенка. Она пила, когда тело истрадалось от жажды, вода словно молоко. Сквозь пелену слез она увидела высоко наверху голубую звездочку, и сердце подпрыгнуло, убедившись. Это небо, небо. Они прошли сквозь Марзагар, вырвались из зубов демонов и порождений тьмы. Они прошли по краю разорванной завесы, по границе тени, которая отделяла мир от самого настоящего ада. А теперь предстояло преодолеть еще один долгий путь и очутиться на пороге свободы. Небо, небо и вода. С онемевшим, как маска, лицом она отодвинулась от водопада, глядя, как стекают с нее ручейки, добавляя новые концентрические круги к тем, что уже беззвучно спорили на поверхности Черного озера. Она заметила там, внизу, свое отражение, тень, обрамленная светом. За спиной с кем-то спорил Хартенис, объясняя, что ему нежелательно посещать Орли, где, по его словам, они и должны были оказаться, поднявшись вверх. С обратной стороны Морозных гор, возле долов, территории на юго-востоке Орли и западнее Фирилдина. «По дремучим лесам еще можно будет пройти», — пояснял он. «По ним наш путь и пройдет, по долам, прямо рядом с пустошами Арбор, до Давенских равнин и далее, к Гамарданским вершинам». А потом она почувствовала. Почувствовала, Лот вытянул ее обратно, на безопасный уступ, но она задержалась на краю, вглядываясь вниз, в темные воды, и почувствовала, как оттуда поднимается нечто. Она видела в глубине мерцание, похожие на молнию в далекой темной туче. «Харт», — прошептала она, но было уже слишком поздно. Она сама поняла это. В памяти всплыла картина, когда Лорс, опершись на колено перед воротами, ведущими в Морзагар, кажется, это было целую жизнь назад, выцарапывал знак гончих рядом со знаками других пропавших артелей. Всегда оказывалось слишком поздно. Из темных пещер не выходит никто. Сквозь темную воду поднимался сам ад в обличии огромного сакрального знака, похожего на щит, сплошь покрытый черепами и живыми лицами, такими же, которые кругами вились вокруг давно почившего короля эльфов. У самой поверхности он остановился. Замерли в воде вялые конечности. По стенам снизу вверх запульсировали черные прожилки. Нечто вгляделось в пространство по другую сторону границы воды и воздуха, мысль о неизреченном, затем прикоснулась губами к зеркальному отражению на поверхности и выдохнула наружу вопли и муку, которыми дышала. Остальные слышали его как ужас, внутренний и идущий ниоткуда, как будто он был погребен у них внутри, как сами они были погребены в Морзагаре. Элисса обернулась на внезапно наступившую среди них тишину. В мимолетном порыве безумия ей почудилось, что у каждого она видит сквозь грудную клетку сердце, открывающие глаза. Хартенис упал на колени, схватившись за грудь. Он смотрел на Элиссу с мольбой и ужасом. Лорд Суртан и Зеркирт отступили назад, обратно к коридору. Последний и вовсе порезал руку, создавая кровавый щит. Кто-то спрятал лицо в ладони, кто-то пронзительно закричал. Латшиль стоял в нерешительности. Лорс хохотал и голосил, зажмурив глаза так, что они превратились в две черточки между покрасневшими морщинами. «Ничего не вижу, у-у», — блажил сержант. «Смотрю. Кожа, ха-ха-ха, кожа толстая». Нечестивый знак, блестя, вздымался из воды, извергая струйки огня. Вот уже демоническое порождение тени гневно возвышалось над ними. Оно ревело, и звук раздавался так близко, как будто у них внутри. Казалось, они находятся в глотке самого архидемона. Голос хлестал их души, он был столь громок, что кровь выступала через поры кожи. Черный город больше не охранялся. Создатель покинул этот мир. Элисса тоже упала на колени, кричала, как все, но пальцы нашарили амулет Грифона, стали ощупывать его, стиснули что было сил. Элисса съежилась перед зловещим видением, ребенок под рушащейся городской стеной. Она обхватила себя руками, чтобы загородиться от невыносимой мольбы крохотных ртов, от стенающих толп обреченных, и из последних сил воздела к небу амулет со скверной, проклятием, которым наполнился этот мир. Она не знала, что делает. Она помнила только то, что ей мельком удалось увидеть в пещере рабов, в тот единственный бесконечный миг света и откровения. Она помнила, что именно видела взглядом истины, взором самой Андрасти. Грифон горел у нее в пальцах, как солнце. Рука светилась, как бокал красного вина, внутри темнела тень кости, но взгляд не отшатывался в испуге, а притягивался к ней. Это был свет, который не ослепляет. «Я охраняю его», — выкрикнула она сквозь рыдание. Хрупкое существо перед огромным белесым знаком, чудовищным и древним демоном. «Я держу ворота в черный город».